Глава 13. Бабушкины драконы и скунусики. «Что такое?» — удивился Аркаша. «Куда они побежали?» Он осторожно приоткрыл люк. Над поляной, едва не касаясь когтями земли, летали страшные твари — летучие драконы, вампиры, саранча, гарпии и скунусики, крылья которых были больше корабля. Воздух потемнел и стал малиновым, будто в него влили ведро варенья. Солдаты бросались в разные стороны, пытались уйти. Одни мчались к космическому кораблю, другие стреляли в небо, но пули были бессильны против чудовищ. Аркаша успел увидеть, как адмирал бросился к газовой машине и, потрясая кулаками, требовал начать стрельбу. Но тут сверху на машину спикировал дракон, и она помчалась к кораблю. Адмирал увидел, что мимо него проносится вездеход, в котором сидит боевая подруга. Адмирал поднял руки: «Возьми меня!» Но боевая подруга на него даже не посмотрела, так она спешила к кораблю. Некоторые солдаты еще пытались отстреливаться, но чудовища, которых становилось все больше и которые носились, вопя и скрежеща, были неуязвимы. Спотыкаясь и отталкивая своих подчиненных, адмирал одним из последних забрался в корабль. Быстро закрывается люк. Когти чудовищ скользят по стальным бокам корабля. И тут в мгновение ока, как туча в грозовой день, которая тает через минуту после того, как излилась ливнем, все чудовища исчезли. Пропала малиновая дымка, и наступила тишина. И в полном изумлении ребята смотрели из вездехода, как на поляну вышла громадная великанша, каждая ступня которой была больше вездехода, а голова скрывалась где-то в облаках. Великанша в два шага пересекла обширную поляну и наклонилась к космическому кораблю. Гигантскими руками, каждый палец которых был в два человеческих роста, великанша приподняла пирамиду, космический корабль завоевателей, и вдруг, поднатужившись, толкнула его, словно ядро, и корабль взвился в небо, полетел. Неуклюже переворачиваясь, и готов был грохнуться на землю, но тут, наконец, включились его двигатели. Каким-то чудом он удержался в воздухе и, покачавшись над поляной, начал набирать скорость. И вот, превратившись в точку, корабль пропал. Лишь белый след напоминал о нем. «Ничего не понимаю», — сказал Аркаша. «А я кое-что начинаю понимать», — сказал Пашка. «Я эту великаншу видел возле кондитерской». «Конечно же!» На помощь им пришла симферопольская бабушка. Они вылезли из вездехода и махали руками, чтобы бабушка их заметила, но та их пока не видела. Она глядела в небо, наблюдая за удаляющимся кораблем. На земле среди камней валялись пистолеты и шлемы смелых воинов. Громадной горой шерсти поднимался мертвый Мордашкин. Подаль виднелись брошенные вездеходы и газовые машины, а еще дальше — десантный катер. Аркаша, подвернувший ногу, стоял неподалеку, опираясь о палку. Пашка подобрал пистолет и уже примеривался стрелять из него в цель. Черноглазая рабыня Заури подошла к Алисе и присела возле нее на корточки. «Ты не убитая?» — спросила она. Прямо перед глазами Алисы поднимался блестящий светлый купол высотой в двухэтажный дом. Никакое воображение не могло бы помочь Алисе, если бы она не знала, что купол — огромный носок бабушкиного туфля, а колонна, уходящая в небо, всего-навсего нога Лукреции Ивановны. Колонна качнулась, купол медленно оторвался от земли и, кинув тень на Алису и рабыню Заури, поплыл над землей. Стал виден его фундамент, а попросту говоря, подошва туфли с прилипшими к ней песчинками, сучками и сосновыми иголками. «Берегись!» — крикнула Алиса и, дернув рабыню Заури за руку, отскочила вместе с ней в сторону. И вовремя. От подошвы, проплывавшей в небе, оторвался камень и с шумом, который, конечно же, бабушка Лукреция не уловила, упала вниз. «Скорей бы вернуться в нормальный вид!» — воскликнула Алиса. «Так не хочется погибнуть от удара песчинкой!» «Если она посмеет кинуть в тебя булыжником!» — заявил Пашка, поднимая пистолет пришельцев. «Она получит пулю в лоб!» «И даже не почешется!» — сказал Аркаша. Разглядеть бабушку можно было, лишь когда она отходила подальше. И вот сейчас, сделав несколько шагов в сторону лежавшего на земле Мордашкина, бабушка присела рядом с погибшим котенком, и ее сразу стало видно. «А где их профессор?» — спросил Аркаша. «Он тоже погиб». «Его взяли с собой», — сказала рабыня Заури. «Я видела, как они его тащили». Они смотрели, как бабушка Лукреция осторожно подняла с земли тело котенка. Бабушка быстро прошла прочь. Только грохот ее подошв по тропинке долго не утихал в жарком воздухе. «Вот жалость!» — сказал Аркаша. «Сил нет пешком ходить!» «А нам и не надо пешком!» — сказал Пашка. «Есть вездеход!» «Мы уже проверили! Никто из нас не умеет им управлять!» «В бою, может быть!» — сказал Пашка. «Но в спокойной обстановке не может быть никакой тайны! Все машины, построенные для гуманоидов, действуют под схожим законом!» «Странная великанша!» — сказала Заури. «Ничего не сказала, а ушла! Ведь они могут вернуться и нас убить!» На ее больших черных глазах появились слезы. «Ну уж, вернуться они не рискнут!» — засмеялся Аркаша. «Они теперь недели две будут летать куда угодно, только подальше от земли. Они же и не подозревали, что на свете бывают такие гиганты, как бабушка!» «Я тоже не подозревала, пока вы мне не сказали», — призналась Заури. «Как же она ходит! Как же кости ее держат!» Пашка рассмеялся, а Алиса сказала. «В самом-то деле мы все такие, как она!» «И ты?» Заури была изумлена. Как будто Алиса предала ее. «И я, и Аркаша, и Пашка, мы все нормальные!» «Нормальные?» И Заури принялась рыдать. «Ты что?» — удивился Пашка. «А ты поставь себя на ее место!» — сказала Алиса. «Ей же кажется, что она попала из огня в полымя!» «Лучше я вернусь в рабство!» — воскликнула Заури. «Чем жить среди таких страшилищ?» «Ничего страшного!» — сказал Пашка, стоявший возле вездехода. «Через полчаса ты будешь такая же, как и мы!» «Я?» «Как так?» — не понял Аркаша. «Что ты хочешь сказать?» «Не оставим же мы Заури здесь!» — воскликнул Пашка. — Она пойдет в кабину и вместе с нами увеличится. — Это же идея! — обрадовалась Алиса. — Конечно же, если мы смогли стать лилипутами, то и ты сможешь стать обыкновенной вместе с нами. — Я и сейчас обыкновенная, — сказала Заури. — Я боюсь стать гигантской. Меня уж точно кости не выдержат. Пашка протянул руку Заури. «Здравствуй!» — сказал он. Рабыня неуверенно протянула ему руку. Пашка сжал ее пальцы. «Ой, больно! Ты что делаешь?» — рассердилась Заури и резко дернула руку. Пашка не отпускал. Рабыня отчаянно стала дергать и, наконец, вырвала руку у Пашки. Она отбежала на два шага. «Ты какой-то странный!» — сказала она обиженно. — Я не странный, — ответил Пашка. — Я хотел проверить, отличаются ли твои кости от моих. Оказывается, ничем не отличаются. Ты только чуть-чуть меня слабее!» Конечно же, Пашка не убедил рабыню. Она горько расплакалась, потому что убежала с корабля, чтобы ее больше не угнетали. А Пашка ее ужасно угнетает. Вот когда она найдет своего отца, он тут же отрубит Пашке голову и правильно сделает. Алиса не сердилась на бабушку из Симферополя, которая убежала от них. Она понимала, что бабушка пытается оживить котенка. Если она дрессировщица, то обязательно проходила ветеринарное искусство и знает, как лечить животных. И если осталась хоть микроскопическая надежда, надо попытаться. Стало темнее, как будто грозовое облако надвинулось на них. Возвращалась бабушка Лукреция. Она несла в руках большой белый дом, коробку из-под ботинок, которую подобрала на берегу пруда. Она внимательно смотрела под ноги, чтобы на кого-нибудь не наступить. Потом присела на корточки и тут же увидела Алису и Заури. Сильными тонкими пальцами бабушка подхватила Алису, потом Заури, перенесла их в коробку, посадила на вату и тут увидела мальчиков. Аркаша с Пашей тоже совершили путешествие по воздуху. Потом дом поднялся почти к облакам и, покачиваясь, полетел к кабине. Бабушка Лукреция заглядывала внутрь и улыбалась им. Глаза ее были размером с человека, а ресницы — как сабли. «Лукреция Пантагрюэлевна!» — сказала Алиса. «Что?» — спросила бабушка, увидев, что Алисин рот движется, но не разобрав писка. Вопрос бабушки чуть не оказался роковым. От воздуха, вылетающего изо рта гиганта, все в коробке попадали с ног. Пришлось бабушке поставить коробку на землю и дать возможность друзьям прийти в себя и поругать бабушку. Она виновато улыбалась и молчала. Потом все же снова подняла коробку в воздух и поставила уже возле красной с белым кабины. Бабушка выпрямилась, и голос ее долетел из сказочных высот. «Начинайте увеличение, а я принесу вам одежду и буду ждать!» «А не кажется тебе странным, — спросил Пашка, — что твоя симферопольская бабушка знает откуда-то нашу самую главную тайну? Для чего здесь стоит кабина?» «После того, как она увидела нас в таком виде, — ответила Алиса, — вряд ли ей трудно было сложить два и два. Кто пойдет первым?» «Ты пойдешь», — сказал Аркаша. «Почему?» «Потому что ты девочка». «Тогда пускай идет Заури». «Нет!» — закричала рабыня. «Ни за что! Лучше смерть!» «Вот видишь», — сказал Пашка. «Она же боится, что как только увеличится, все ее косточки треснут». «Да, боюсь». «Иди, Алиса», — сказал Аркаша. — Ты ее встретишь там, наверху. — А если Заури начнет разваливаться, ты уж собери ее в кучку, — добавил Пашка коварно. — Нет, — перепугалась Заури, — лучше я здесь поживу. — Где? В зарослях? — спросил Пашка. — Это самое лучшее решение. Гляди! Пашка подобрал с земли песчинку размером с его кулак и кинул ее в заросли. Оттуда выскочил бурый жук и пролетел низко над головами. Если бы у лилипутов были свои автомобили, то жук был бы размером как раз с автомобиль. «Что же мне делать?» — Заури прижала кулачки к груди. «Сначала ничего не делать, — сказал Пашка, — а спокойно глядеть на то, что делает Алиса». Алиса улыбнулась рабыне и подумала. «Какое счастье быть нормального размера! Никакой жук тебе не страшен, и муравей тебе не враг!» Нагнувшись, Алиса вошла в круглое отверстие в стене кабины, из которого вел ход наверх, в сиденье кресла. Алисе потребовалось минут 15, чтобы взобраться по лестнице, напустить в кабину увеличительного газа и стать снова нормальным человеком. Остальным было скучно ждать. Пашка, который совершенно не способен долго стоять на месте, отправился было в заросли в поисках подвигов, но Заури умолила его не бросать ее. Ей было страшно. Одному Аркаше ее не защитить. Если Аркаше было обидно слушать такие слова, он и виду не подал, понимал, что лучше потерпеть, зато Пашка не встретится с тарантулом. Пришла симферопольская бабушка и принесла шорты и майку Алисы. «Не бойся, Заури!» — сказала Алиса, и голос ее доносился сверху, как отдаленные раскаты грома. «Я тебя жду!» Заури вздрогнула и обернулась к Пашке. Алиса еще не успела обуться и стояла босиком. Пашка подошел к большому пальцу ее ноги, подпрыгнул и сел на него верхом. «Но!» — закричал он. «Поехали!» Палец начал подниматься в воздух. Пашка вцепился в него, ему было страшно, но он и виду не подал. «Ты чего не лезешь?» — спросил он сверху у Заури. «Страшно!» «Ладно уж!» — сказал тогда Пашка. «Я за тобой залезу и буду тебе давать руководящие указания! Отпускай меня, Алиска!» Он ударил кулаком по пальцу. Алиса медленно опустила Пашку возле кабины. «Спасибо за прогулку!» — сказал Пашка. Конечно же, путешествие Заури по кабине заняло куда больше времени, чем увеличение Алисы. И только через полчаса рабыня присоединилась к Алисе. Хорошо, что рядом с ними была бабушка. Она увидела, что Заури закрыла глаза ладонями и покачивается, вот-вот упадет в обморок. Она подхватила ее. «Что с тобой, девочка?» — спросила бабушка. «Так высоко?» — прошептала Заури. «Так далеко от земли! Если я упаду, я разобьюсь на кусочки!» «А ты посиди на траве!» — сказала бабушка. «Тогда твои глаза будут ближе к земле!» Алиса принесла черноглазой рабыне свое платье, вид которого вернул Заури к жизни. «Это мне?» — воскликнула она. «Навсегда?» «Как хочешь». Заури тут же успокоилась. И к тому времени, когда появился увеличенный Пашка, а потом Аркаша, она уже ожила, осмелела и даже улыбалась. «Неужели и я была такая?» — спросила Заури, глядя на муравья. «Нет, это тебе приснилось», — ответил Пашка. И тут Заури в первый раз рассмеялась.